Глава 24. Ева. Ева поднялась со стула и подошла к окну. Она смотрела, как ее дочь, сияя от радости, прыгает в машину Люка, и надеялась, что именно с ним она станет счастливой. Женщина не знала, сколько еще времени она сможет удерживать Амелию от занятий любовью с Люком, не раскрывая правды. Она считала, что чем дольше не будет посвящать дочку в свои тайны, тем лучше. Так Ева сможет сохранить с ней доверительные отношения. «Она же зачтет меня сумасшедшей», — думала Ева в минуту терзаний, рассказать о произошедшем с ее отцом или нет. «Совершенно точно, как и Эмиль». Друг Евы после разбирательств с полицией внимательно выслушал ее версию. Она рассказала ему все, включая сны с Анной. Он сделал вид, что поверил ей, но Ева по глазам видела, что он сомневался в ее вменяемости. Ведь гораздо легче найти разумное объяснение, чем поверить в существование мистики. Ева и сама не поверила, если бы не видела все своими глазами. Несмотря на это, Эмиль всегда оставался рядом и поддерживал ее. Ева была бесконечно благодарна ему за то, что все эти 18 лет он помогал им и стал для Амелии названным отцом. Девушка очень любила своего дядю Эмми, как она привыкла его называть с самого детства. Ева сказала дочке, что ее отец умер от сердечного приступа, ведь именно эту версию полиция и объявила в качестве официальной. Ева не обсуждала, что случилось на самом деле, больше ни с кем уже много лет. Но каждый день чувствовала невероятную вину за смерть Пола, ведь если бы он не повстречал ее, то сейчас бы был бы жив. Ева пыталась связаться с родителями Пола и рассказать им о внучке, но они даже не стали разговаривать с той, кто, по их мнению, виновен в гибели сына. «Как же мне рассказать ей правду?» — вновь задумалась Ева. Через несколько недель дочке исполнится 18. Альберт попытается завладеть ею. Действовать нужно быстро, но осторожно, чтобы не потерять доверие девочки. Так и не сумев подобрать подходящий момент, она решила позвонить Эмилю. Пусть ее вопрос покажется ему странным, все-таки почти 18 лет прошло с того момента, когда она последний раз упоминала о том страшном дне. Но она должна посоветоваться с кем-то, кто в курсе произошедшего. Ева поднялась с кресла у камина, затушила сигарету в пепельнице. Курить она начала после того, как бросила кормить грудью дочку. Ей казалось, будто никотин успокаивает нервы, и вместе с дымом она отпускает свои тревоги. Алкоголь ей претил из-за смерти приемных родителей, а наркотики она не хотела пробовать никогда в жизни. В таком случае оставались только сигареты. Надо сказать, справлялись они неплохо, но только на пару минут. Ева могла забыть о том, как в тело Пола ворвалась черная тень, и ее жених остался лежать бездыханным. Передернув плечами от воспоминаний, Ева потянулась к телефону, который лежал на стеклянном столике перед ней. «Привет, Эмиль!» — сказала женщина, когда друг взял трубку спустя пару гудков. «Привет, родная!» Он позволял себе вольности в отношении нее, но никогда не переходил черту. Эмиль всегда понимал, что не сможет занять место Пола в сердце девушки, поэтому и не пытался перейти к грани их дружеских отношений, но все же не оставлял надежду даже спустя столько лет. «Ты сейчас занят? Я хотела кое о чем поговорить, не по телефону». «Могу приехать минут через 20», — с готовностью отозвался Эмиль. Судя по фоновым звукам в трубке, он бродил по супермаркету. «Я в Вегасе», — подтвердил ее догадку мужчина, назвав один из крупнейших продуктовых магазинов города. «Захватить тебе пончиков». «Что за вопрос? Конечно», — рассмеялась Ева. За столько лет бок о бок они уже выучили вкусы друг друга, а пончики Ева любила еще, когда была студенткой. «Жду тебя через 20 минут с самой большой коробкой пончиков». Ева положила трубку и пошла включать чайник и накрывать на стол. Спустя некоторое время раздался звонок в дверь. Ева открыла и улыбнулась. Эмиль стоял на пороге с растрепанными, как обычно, волосами, сжимая два больших пакета с надписью «Накормим тебя и всех твоих родственников. Вегас». С годами он ничуть не постарел. Волосы все так же оставались цвета вороного крыла, чему Ева несказанно завидовала. Она начала сидеть примерно в то же время, что и курить. Спасибо ночным кошмарам за это. «Заходи скорее, стол накрыт». Ева забрала у него пакеты и отнесла в кухню. Эмиль помыл руки и, зайдя на кухню, приобнял стоявшую к нему спиной женщину. «Что у тебя стряслось? Карамелька безобразничает». Это прозвище Эмиль придумал для Амелии, когда она еще была малышкой. Она тогда очень любила конфетки, за что и получила кличку «Амелька-карамелька», со временем сократившуюся до карамельки. Девушка позволяла так себя называть только своему любимому дяде. «Не совсем», — вздохнула Ева и налила им обоим по большой кружке чая. Эмиль купил не только любимые Евины пончики, но и по вкуснейшему пирожному, полностью состоящему из шоколада. Каждый раз, когда Ева ела такое пирожное, она вспоминала первое свидание с Полом в кофейне. Вот только Эмилю об этом знать не обязательно. «Я хотела поговорить с тобой об убийстве Пола». Настала очередь Эмиля вздыхать. «Я думал, ты не хочешь об этом говорить». «Да, но это было до того, как Амелия с Люком начали встречаться. Понимаешь, во сне Анна сказала, что я должна защитить мою дочь от гибели ее любимого. Я думаю, что сейчас настало время рассказать правду, но очень боюсь, что она не поверит». Эмиль взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Ты уверена, что ей стоит знать об этом?» Бреди чуть не сорвалось с его языка, но мужчина вовремя спохватился. «Происшествие?» «Да», — терпеливо подтвердила Ева, отхлебнув глоток ароматного чая. Она мягко вытянула руку из-под ладони Эмиля и потянулась за сигаретами. Нервы не способствовали ее отказу от курения. «Потому что если она переспит с ним до свадьбы, Люк умрет». Слова Евы прозвучали жестко, но она была твердо уверена в своей правоте, поэтому Эмиль решил не спорить с ней. Амелия — взрослая, разумная, современная девушка. Она сочтет рассказ матери простыми предрассудками и не воспримет его всерьез. «Тогда расскажи ей», — кивнул он, помог женщине прикурить и протянул руку за второй сигаретой для себя. «Кстати, где она?» «Они с Люком поехали на пикник в горы. Люк сделал ей сюрприз». Если бы не проклятие, Ева была бы счастлива, что Люк и Амелия вместе. Женщина не знала более достойного парня для своей дочери. Он так неожиданно появился в их жизни. Фред уже давно смирился с тем, что никогда не найдет себе жену, поэтому окружающие очень удивились, когда в один прекрасный день у него появился ребенок. Мужчина признался Еве, что как-то раз он сильно напился и увез домой одну девушку из кафе. Фред уже успел забыть о случившемся, но через год она появилась на пороге его дома с ребенком. Рассказала, что он неожиданно для себя стал отцом, и попросила посидеть с Люком, так она его назвала, пару часов, пока она поедет навестить родителей. Вот только больше она не приходила. Пообщавшись с одним своим знакомым из полиции, Фред узнал, что девушка была заядлой наркоманкой. После того, как она оставила своего ребенка отцу, она приняла смертельную дозу героина. Фред не хотел знать, настоящий ли он отец Люка или нет. Он любил мальчика, так неожиданно появившегося в его жизни. Они прекрасно ладили между собой. Друг полицейский помог оформить все необходимые документы на ребенка. Ева была обязана Фреду и его четкой системе правил за то, что смогла сохранить рассудок после смерти Пола. Эмиль, конечно, помогал, чем мог, но именно Фред дал Еве то, что было необходимо — отцовскую поддержку и заботу. Именно поэтому женщина так и не уволилась из кафе, боялась, что не с кем будет оставить дочку, если она уйдет на другую работу. Она брала разовые заказы на перевод, но не более того. «Не стоит ли тебе позвонить ей?» Вопрос Эмиля вернул Еву в настоящее. «Ты не хочешь, чтобы они переспали до свадьбы, а пикник вдвоем в горах может закончиться?» Эмиль не договорил. Ева жестом остановила его, бросила только что раскуренную сигарету в пепельницу и набрала номер дочки. «А вдруг проклятие сработает раньше?»